Глава 19. Марьяна. Служба доставки привозит ужин за 15 минут до назначенного Вадимом времени. Я безумно нервничаю. 2 часа потратила на выбор одежды, укладку и легкий макияж, а теперь двигаю туда-сюда столовые приборы, пытаясь добиться идеальной сервировки. Надеюсь, у Титова нет аллергии на морепродукты, потому что я заказала пасту с морепродуктами, салат с креветками и брускетты с семгой. По вкусу это должно сочетаться с выбранным мною вином. Ради него пришлось потратить несколько часов на дорогу, чтобы добраться до проверенного человека, который торгует исключительно эксклюзивными сортами. На десерт у нас нежные тирамису. Если мы до него дойдем, конечно. Потому что я и Вадим в одном помещении больше 5 минут — это что-то сродни надвигающейся бури. Я поправляю на себе легкое платье. Все посматриваю на входную дверь, ожидая дорогого гостя. Сердце из груди выпрыгивает, когда раздается стук. Вроде была готова к его появлению, но все равно вся дрожать начинаю, из-за чего злюсь еще больше. Я открываю дверь, встречаясь с синевой его глаз. К моему сожалению, приходится признать, что Титов — красивый мужчина, во внешности которого почти нет изъянов. Даже под одеждой у него все идеально. Вадим выглядит уставшим, галстук развязан, волосы взъерошены, в руках — у него папка с документами. Кажется, он только вернулся с работы и к себе даже не заходил. «Привет», — мужчина кивает в ответ. «Я же пропускаю его в квартиру». Вадим смотрит на меня с подозрением. Проходит вглубь гостиной, рассматривает накрытый стол. «Выглядит аппетитно». Его брови взлетают вверх. Он отчего-то удивлен. «Честно говоря, я ожидал, что ты взбрыкнешь. Или дверь мне не откроешь, или сделаешь вид, что тебя нет дома». Он бросает папку с документами на диван, снимает пиджак, закатывает рукава рубашки до локтей. «Я решила, что совместные ужины — это наименьшее зло из того, что ты мог бы придумать в качестве оплаты твоих услуг. Так что не думай, что между нами что-то изменилось». Вадим усмехается в ответ на мои слова, садится за стол и поднимает на меня взгляд, как бы намекая, что без меня он ужинать не станет. «Ты всегда так поздно с работы приходишь?» «Поздно? Это еще очень рано». Вадим с аппетитом начинает есть. Мне же кусок не лезет в горло. Все, что я могу, это просто наблюдать за ним. «Есть какие-то новости по моему делу?» «Рано еще для каких-либо новостей, но раз ты подняла вопрос, давай обсудим пару нюансов. Единственное, на что Кирилл может претендовать из-за отсутствия брачного контракта — дом. Все остальное твое имущество было приобретено до заключения брака. Тем более, что основные активы получены в наследство от отца. Так вот, мы будем бороться за дом до конца или пойдем здесь на уступки?» «Мне не нужен этот дом, но я не позволю Кириллу завладеть ничем из того, что никогда не было его. А что с Леей? Мы можем как-то надавить на него, чтобы он отдал мне ее?» Поддаюсь вперед и спрашиваю с надеждой. «Кто такая Лея?» — спрашивает Вадим, вызывая во мне приступ возмущения. «Кто такая Лея?» — переспрашиваю, повышая голос. И Вадим кривится, но ни на секунду не перестает жевать. Он, кажется, и в самом деле очень сильно проголодался. «Лея — это та самая мультипу, которую обесчестил твой...» Хочу произнести оскорбительное «Бобик», но, помня реакцию Вадима, сдерживаю себя. Кобель. Ей рожать скоро, а она в руках этой мерзкой Лоры. Ладно, не кричи и придумаем что-то. Отмахивается от меня Вадим. Ты ее покупала или вдвоем со своим придурком? Я тоже считаю Кирилла придурком, но все равно злюсь, что так называет его Вадим. Как будто осуждает меня, что связалась с этим мошенником. Еле сдерживаюсь, чтобы не ответить колко. Просто сжимаю губы. Выдохнув, отвечаю. Нет, мне папа ее подарил. А Марсель твой где? Вадим вдруг замирает с вилкой в руке. Прокашливается. У бывшей жены. Произносит как-то неохотно. Что? Как ты собираешься спасти мои миллионы, если ты даже свою собаку у собственной жены отсудить не можешь? Я даже привстаю со стула от такого поворота событий. Внешне Вадим остается спокоен, но я-то вижу, что мои слова его задели. Я ухожу рано утром и домой ночью возвращаюсь. Собака — это не игрушка, Марьяна. Она тоже требует внимания. Ее выгуливать нужно. Поэтому временно Марсель остается с моей женой. Ясно. Я ковыряюсь вилкой в тарелке. Между нами повисает неловкая тишина. «Штопор есть?» — спрашивает внезапно Вадим, наконец-то обратив внимание на бутылку вина. Надеюсь, он оценит то, как я постаралась для него. «Нужно поискать». Хочу подняться со стула, но Титов взмахом руки приказывает мне вернуться на место. Он идет к кухонному гарнитуру. Теперь я сижу спиной к нему и не могу его видеть. Слышу, как он выдвигает один из ящиков, а потом наступает полная тишина. «Нашел?» Спрашиваю, все же поворачиваясь к нему. «Что это?» Настроение Вадима меняется за мгновение. Он весь напряженный, лицо абсолютно безэмоционально. «О чем ты? Что случилось?» «Это что такое?» Он берет в руки одну из коробок от еды, поднимает на уровень лица. «Я все еще не понимаю, в чем проблема». «У тебя какие-то счеты с этим рестораном? Если да, то в следующий раз закажу еду где-то в другом месте». «Ты заказала еду?» «Ну да. Не понимаю, в чем проблема? Тебе же минуту назад все нравилось». Мой голос звучит менее уверенно по мере того, как на лице Вадима сменяются эмоции. Сначала удивление, потом, кажется, я улавливаю уже злость. Он смотрит на меня так, что мне хочется поежиться. Хотя, господи, что тут такого? «Ты, наверное, не поняла, Марьяна. Я просил тебя приготовить мне ужин, а не заказывать из ресторана. Я и сам могу так сделать». Он отбрасывает на стол коробку, словно там была не еда, а черви. «В следующий раз, пожалуйста, будь добра, постарайся хотя бы чуточку. Я не так уж много прошу». Вадим быстрыми шагами пересекает гостиную, берет свои документы и пиджак и оставляет меня в пустой квартире. А я сижу одна за столом и не могу понять, что только что было и почему заказанный мной ужин его так сильно оскорбил. После ухода Вадима вечер и ночь идут на смарку. Я выбрасываю его практически нетронутую еду, свою тоже отправляю в мусорное ведро. Аппетит напрочь испортился. Ни до какого тирамису мы, конечно же, не дошли. Сняв с себя красивое платье и смыв макияж, я долго ворочаюсь в кровати. Мысленно спорю с ним, доказываю, что не сделал ничего постыдного. Убеждаю его, а может, себя, что на меня не за что злиться, но злюсь при этом сама. Несколько раз даже тянулась к телефону, чтобы отправить ему сообщение, Дальше ужинай где хочешь. Я готовить тебе не собираюсь. Лавочка прикрыта. Но одергиваю себя. Лучше я потерплю психи Титова, чем позволю цвести самодовольной улыбки на лице Кирилла. Я засыпаю с этой мыслью только под утро. Да и то тревожным сном, в котором я пытаюсь забрать свою Лею, а сучка Лорик не дает мне ее, еще и посмеивается. После такого просыпаюсь измученный, встаю, принимаю быстрый душ и собираюсь в город. Решаю, что займу себя работой, отвлекусь цветочным. А еще посмотрю в интернете хотя бы несколько видео с рецептами и техникой приготовления мяса. Как бы мне не хотелось отрицать очевидное, но свою часть договора мне придется исполнить. Пусть соседам в этом доме мне очевидно не повезло, но к инфраструктуре жилого комплекса Ромы Багирова я претензий не имею. Выхожу из просторного холла красивой высотки с мыслью, что надо будет как-то потратить пару часов и погулять по территории. Посидеть у фонтанчиков, попробовать итальянское мороженое в местной джелатерее. Но пока я захожу в кондитерскую моей любимой сети французской выпечки. Кирилл во время наших отношений, имитируя заботу, привозил мне пышные миндальные круассаны и самый вкусный в моей жизни кофе из заведения этой же сети. Может, другая на моем месте после измены навсегда закрыла бы для себя вход в места, которые ассоциируются с ненавистным человеком, но для себя я решаю иначе. Хочу сохранить в своей жизни всю нормальность и прийти к тому, что потеря Кирилла — это на самом деле просто мое избавление. К сожалению для меня, поклонников тайной рецептуры заведений сети в Ромином ЖК не меньше, чем в других точках. И если раньше в очереди за идеальным круассаном выстаивал Кирилл, то теперь это делать приходится мне. Очередь змейкой тянется от самого входа и до витрины. Чтобы скоротать время, я листаю фотографии на телефоне. Открываю папку со снимками и видео Леи и просматриваю их одновременно с грустью и улыбкой. Я очень скучаю по своей малышке и по-настоящему волнуюсь за ее щенков. Надеюсь, Вадим успеет что-то придумать, прежде чем с ними случится беда. Вспоминаю об этом наглеце и тяжело вздыхаю, делая шаг вперед в очереди. От безделья я начинаю присматриваться к людям, но быстро снова опускаю взгляд на мобильный, потому что, словно зная о том, что сейчас я бездельничаю, меня набирает Мира. «Алло, как у тебя дела?» Когда мой кризис кончится, я обязательно сделаю подруге какой-то невероятный подарок. Ее помощь и забота вот сейчас бесценны. Если честно, ужасно. А еще я благодарна Богу, что у меня есть человек, с которым я могу быть хотя бы отчасти искренней. Что случилось? Мира напрягается, а я прерывисто вздыхаю. Это все Вадим, Мира. Этот невыносимый мужлан. Произношу громче, чем собиралась. Тут же пытаюсь взять себя в руки. «Что у вас опять произошло?» Я хмурюсь из-за «опять подруги», но продолжаю надеяться, что они с Ромой не знают, что мы переспали. Для всех мы должны продолжать оставаться врагами в режиме перемирия. Этот фантазер решил, что возьмет у меня оплату ужинами, Мира. Я признаюсь и делаю многозначительную паузу. А еще шаг ближе к витрине. То есть ужинами. Он будет приглашать тебя в рестораны? К сожалению, разделить веселье Миры не могу, хотя сама она звенит колокольчиками, посмеивается. С завистью думаю о том, что она, скорее всего, сегодня выспалась, а еще у нее наверняка был приятный секс. Мысли свернули не туда. Чтобы не думать о сексе с Вадимом и избавиться от чувства тяжести внизу живота, прокашливаюсь и распрямляю плечи. «Да, конечно, Мира, от него дождешься». Я сама не знаю, зачем принижая мужские качества Вадима в разговоре с подругой. Уверена, с интересующими его женщинами Титов ведет себя очень галантно. Вспомнить хотя бы, как он вел себя со мной в ту ночь. Хотя, черт, мне нельзя об этом вспоминать. Что за пауза, Марьян? Не томи. Он потребовал, чтобы я готовила ему ужин каждый вечер, Мира. Каждый чертов вечер. Ты представляешь? Я снова повышаю голос, а подруга в трубке недолго молчит. Потом же разражается искренним смехом. О, Господи, ты и готовка? Он что, решил попрощаться с жизнью? Такая высокая оценка моих кулинарных способностей немного обижает, но ответить мне нечего. У меня к Вадиму тот же вопрос. Чтобы он дожил хотя бы до победы в моем деле, вчера я заказала в прекрасном месте человеческую вкусную еду. Накрыла стол, съездила за вином. Звучит так, будто ты хотела его закадрить. Мира кокетливо комментирует, а я заливаюсь краской и отвечаю торопливо. Боже, нет, нет, никогда. Он мне не нужен. Я ничего общего не хочу с ним иметь. Пусть он просто сделает свою работу, я заплачу ему сколько скажет, и в жизни больше не хочу с ним пересекаться. Он слишком... Запинаюсь, прикусив язык. На самом деле он слишком меня волнует. Я слишком много о нем думаю и к нему чувствую. Но об этом никто не узнает. Он слишком навязчивый и слишком вспыльчивый и абсолютно невоспитанный. Ладно, ладно, хватит. Я поняла. Мира со смехом тормозит меня, а я чувствую горечь из-за лицемерия собственных слов. Отчасти это все правда, но только отчасти. Я накрыла стол, он явился с работы. Мы сели ужинать, а потом... Вадим увидел коробки из ресторана. Вспылил, сорвался, ушел, хлопнув дверью. Потребовал, чтобы сегодня я приготовила ему ужин лично. Это вообще не смешно. Вот сейчас я снова злюсь и борюсь с новым приступом желания написать Титову, что за ужином он может сгонять к своей бывшей жене, заодно собаку выгулить. Но Мира опять смеется. Я из-за него ни черта не выспалась. Бубню, как ворчливая старуха. Сама же себе не нравлюсь, но от Миры получаю не осуждение, а сочувствие. Но ничего, моя дорогая, поверь, тебе достаточно раз продемонстрировать ему свои реальные кулинарные способности, и он сам откажется от идеи. Мира! Из уст подруги это звучит одновременно унизительно и правдиво. Я тихонько пищу и даже ногой топаю. На самом деле я начинаю понимать, почему его жена решила развестись с ним. Это же просто невозможно. Завожусь я с новой силой. Все будет хорошо, Марьяш. Воспринимай это легче, как вызов. А вдруг тебе не хватало именно вот такого импульса, чтобы научиться готовить, как богиня? Я боюсь, скорее Титов умрет от интоксикации. Кстати, может приготовить ему сегодня рыбу-фугу? Уже представляю его лицо, когда с помпой сниму с блюда колпак и торжественно сообщу, что ужин может стоить ему жизни. Он мне не поверит, конечно. Слишком образован, чтобы не понимать, что эту рыбу я никогда бы не достала. Но есть все равно вряд ли рискнет. Ладно, не вредничай, Марьяна. Исполни маленькую прихоть мужчины. Ты же знаешь, сытый зверь с радостью совершит подвиг ради... Слава богу, свои подвиги он будет совершать для какой-то другой дамы. Или дам. Думаю об этом, и снова становится грустно. Лучше не гадать, был ли он с кем-то уже после меня. За разговором с Мирой я почти достигаю своей цели. Теперь стою совсем близко к витрине. Передо мной в очереди всего двое человек. Рот наполняется слюной от вида аппетитных десертов. Легкие заполнены запахом самой вкусной в мире сдобы. Я уже почти чувствую, как на языке хрустит мой любимый круассан. Вижу, что на витрине он остался один. Кажется, я счастливица, если его не купят эти двое передо мной. «Какие у тебя планы на день? Сейчас возьму себе кофе, миндальный круассан, поеду в цветочный и там поработаю. Если у тебя свободный обед?» «Да, в обед я свободна, мы можем встретиться. Флэт Уайт, пожалуйста, и один миндальный круассан. Последний, да?» От звука этого голоса у меня по рукам бегут мурашки. Я будто частично глохну. Не слышу, что продолжает говорить Мира. Отрываю взгляд от витрины, перевожу его в сторону и холодею. Рука с мобильным непроизвольно опускается. К сожалению, мне не показалось. Через одного человека передо мной все это время стоит Вадим. Вот черт! Меня в холодный пот бросает от мысли, что он все слышал. «Последний. Вам повезло. Миндальные сегодня быстро разобрали. Следующая партия будет не раньше, чем через час». Улыбчивая девушка на кассе изо всех сил пытается выслужиться перед Вадимом. Говорит много, зачем-то выпячивая свою и без того заметную грудь. Он отвечает что-то негромко. Берет в руки крафтовый пакет и картонный стаканчик. Поворачивается и смотрит тщетно на меня. Почему-то замершую. Я могла бы продолжать себя убеждать, что такого, как Титов, разговоры за спиной в очереди не интересуют, но по взгляду вижу, он все слышал. Разделявший нас человек, как назло, высокий грузный мужчина, подходит к кассе, а Вадим огибает его и останавливается рядом со мной. «Это был мой круассан. Ты специально его взял?» По-глупому верю, что лучшая защита — это нападение. А еще бесконечно злюсь на свою болтливость. Сейчас хочется язык себе откусить, но поздно. Вадим смотрит на меня сверху вниз, хмыкает снисходительно. «Ты хотела миндальный?» Мужчина приподнимает бровь, откровенно глумясь. «Сожалею. Тебе остается разве что пожелать мне приятного аппетита и смириться, что в жизни не всегда получаешь, что хочешь. Иногда довольствуешься тем, что осталось». Я сжимаю губы и смотрю на него, излучая через глаза собственное негодование. Возможно, сейчас куда мудрее было бы затолкать раздражение поглубже и извиниться, просто извиниться. Но я не могу. «Приятного аппетита!» — произношу так, словно от всего сердца желаю подавиться. Вадим на это отвечает улыбкой. «Насчет ужина постарайся, Марьяна. Если мне не понравится, ты рискуешь оказаться без адвоката. Я, знаешь ли, не буду тратить свое время на человека, который не способен отблагодарить за работу по заслуге. И можешь не благодарить, но сегодня вечером у тебя выходной. Я нашел занятие поинтересней, а ты потрать время с пользой». Прилагаю максимум усилий, чтобы не думать, как зовут его, занятие поинтересней на сегодняшний вечер. «Ну и новые условия нашего договора». «Какое?» — спрашиваю сухо, готовясь к очередной серии унижений. «Каждое утро в 8 часов ты будешь приносить мне кофе под дверь. Это отлично сэкономит время. Не люблю стоять в очередях и выслушивать всякую ересь. Флэт Уайт, запомнила?» Вадим не ждет, что я отвечу. Кивает и двигается в сторону выхода. Меня колотит. Я только сейчас скидываю звонок Миры. Наберу чуть позже, когда успокоюсь. Оглядываться не стоило бы, но я не сдерживаюсь. Уже через стекло витрины вижу, как Титов подходит к кованой урне и отправляет туда пакет с круассаном. Подносит кофе к губам и делает глоток. Вот говнюк. Мне не хватает выдержки смолчать. Сейчас ужасно его ненавижу. Хотя, если быть честной, я же сама виновата.